Глава вторая. Бетта. День выдался солнечный, но по-весеннему ветреный. Причем ветер был обжигающе холодный, северный. Пока Кассандра трудилась вместе с Лидией над ее школьным проектом по рисованию, она то и дело бросала взгляд за окно. Ей казалось, что на улице ужасно тепло, и Кассандра торопилась скорее закончить, чтобы вернуться домой, захватить сестру и отправиться на речку наблюдать закат. К тому же, хоть Лидия и была примиленькой девочкой, Кассандре быстро надоедали их совместные занятия. Стафис полагал, что Касси может быть для Лидии таким же чудесным учителем, как Мари, но он заблуждался. Люди часто путают упрямство и терпение. Оказавшись теперь на улице, Кассандра поняла, что поторопилась со своими планами. Ветер сбивал с ног и бросал в глаза дорожную пыль. Как всегда, под рукой не оказалось заколки, чтобы собрать спутавшиеся волосы. Кассандра вздохнула и обреченно направилась в сторону дома. Но на полпути вспомнила, что забыла полить семена матиолы, которые они с Мари посадили неделю назад в маленькой теплице. Сегодня была ее очередь. Пришлось вернуться и заглянуть в оранжерею. Там было так тепло, что у Кассандры пропало всякое желание выходить обратно. Похрустывая обнаруженным в сумке печеньем, девушка смотрела через стекло на гнущиеся верхушки деревьев и на флаг Федерации над центральной площадью. Буквы «СФ» и 6 синих звезд в черном круге на белом фоне. Флаг нещадно мотало из стороны в сторону, и казалось, что он сейчас оторвется и улетит. Запахнув поплотнее куртку, Кассандра вернулась на тропинку и пошла в сторону площади, не выпуская флаг из виду. У нее было с собой немного денег, а мама как раз хотела попробовать новую приправу из лавки пряностей. Предвкушая радость матери, Кассандра купила небольшой пакетик острой приправы для нее и корицу для них с Мари. По воскресеньям сестры любили пить на веранде кофе с корицей. «Пожалуйста», — сказала старушка в лавке. Протягивая Кассандре сдачу, она как-то странно покосилась на нее и тут же отвела глаза. «Спасибо», — улыбнулась Кассандра и вышла из лавки на площадь, где уже зажглись фонари. Она заметила, что чем ближе к дому, тем чаще прохожие почему-то оглядывались на нее, а некоторые даже останавливались и смотрели вслед. Кассандра нахмурилась, ускорила шаг, а потом и вовсе побежала. Соседи расступались перед ней, и Кассандра не могла взять в толк, что они делают здесь в такой час. Зачем они столпились на улице перед ее домом? Перепрыгнув через две ступеньки, она, наконец, оказалась на крыльце. Дверь была не заперта, на веранде темно и холодно. Кассандра щелкнула выключателем. Ни мамы, ни Марии дома не было. Кассандра попыталась успокоиться. Обычное дело, ушли за продуктами, отлучились, мало ли какие могли возникнуть дела. Но странное поведение соседей и открытая дверь не шли у нее из головы. Она опустила глаза. Пол вроде бы не грязный, но... Кассандра присела на корточки и дотронулась рукой до ребристого узора на гладкой доске. Следы. В доме были чужие, и они не вытерли ноги, когда вошли. Под скамейкой она заметила что-то белое. Скомканные листки бумаги оказались письмом от отца. Кассандра разгладила страницы, разложила их на столе и попыталась вчитаться в неровные строчки, но не могла сосредоточиться. Перед глазами все плясало, и слова не складывались. Лишь оторвавшись от письма, она, наконец, обратила внимание на записку, наспех нацарапанную карандашом на салфетке. «Мама в больнице. Стафис». «В больнице?» Кассандра задрожала. Она ничего не понимала. Почему Мари не позвала ее? Сестра ведь знала, что она у Лидии. Кассандра бросила сумку с красками в кресло и выбежала из дома. Если не останавливаться, до больницы можно добраться минут за 10. Хотя Кассандра сомневалась, что столько выдержит. Обычно она быстро выдыхалась. Худший бегун в обоих мирах, как говорила про нее сестра. Но сейчас силы взялись словно из ниоткуда. Бежать со всех ног стало необходимостью. Бежать, чтобы узнать, что случилось с мамой и Мари. У здания больницы Кассандра упала на ступеньки, задыхаясь. Позволила себе перевести дух несколько секунд, прежде чем снова поднялась и зашла в холл. Медсестра, увидев Кассандру, тут же исчезла и появилась уже со Стафисом. Пока ее не было, Кассандра успела отыскать имя Розалии Клингер в журнале регистрации и хотела бежать к ней в палату, но Стафис перехватил ее. «Подожди», — сказал он, крепко сжимая ее руку, чтобы она не вырвалась. «Послушай, ваша мама в порядке, но она спит». «Спит?» — воскликнула Кассандра. — Но почему все? — Она в коме, — через силу произнес Стафис. Девушка помотала головой. — «Это значит, что...» «Что мы не можем ее разбудить. Ее отравили. Каким-то растительным ядом». Кассандра попыталась заглянуть Стафису в глаза, что оказалось непросто. Он был выше, по крайней мере, на две головы. «Кто ее отравил? Каким еще ядом? И что, нет противоядия? Это как в сказках, что ли, спит беспробудным сном? Так не бывает!» Кассандра вдруг поняла, что кричит. Стафис избегал ее взгляда. «Ты живешь в цветочном округе. Тебе ли не знать, какими опасными бывают растения?» — пробормотал он. «Похоже, что кома вызвана Микой. Но это трава — исчезнувший вид, и мы...» «Так кто это сделал?» — резко оборвала Кассандра. «И где Мария? Она с мамой? Пропустите меня!» «Время уже позднее. Посещение...» — робко начала сестра, но Стафис ее остановил. «Ты можешь пройти», — сказал он Кассандре. «Мы перепробуем все варианты. Это я тебе обещаю. Ваша мама снова очнется. А Мари...» «Что Мари?» Кассандра замерла. «Что?» «Мари?» Он замялся. «Ее нет». Кассандра уставилась на Стафиса. Он сделал шаг к девушке, но она отступила, наткнулась на угол стола и дернулась. «Как это нет?» пересохшими губами спросила Кассандра. «Соседи видели, как к вашему дому подъехал автомобиль. Говорят, роскошный. Из него вроде как вышел ротор со свитой. Я не знаю, верить этому или нет. Его люди забрали Мари. Она была без сознания. Они, ваши соседи, то есть, хотели узнать, в чем дело, но их разогнали. Сама спросишь. А в доме потом нашли вашу маму». Кассандра слушала, пытаясь уловить смысл, но смысла не было. Ротор, глава Соединенной Федерации, забрался в такую глушь, чтобы увести ее сестру? И при помощи непонятного растения, давно исчезнувшего с полей цветочного округа, отравил ее мать? Бред какой-то. «Это ошибка», — прошептала Кассандра. «Этого просто не может быть». «Нет, Касси», — сказал Стафис. Его голос тоже дрожал и срывался, но Кассандра ничего не замечала. «Что-то случилось».